«Эх!» — топнул шпоры Алексашка. «Мавро кордато мне, вряд ли, — говорит, — будет у нас с вами удовольствие, если не вернете нам днепровские городки, чтобы Днепр запереть и ход вам заградить навсегда в Черное море. И Азов придется отдать, и крымскому хану вам дань платить по-старинному». «Вот, Александр Данилович, как с первого разговора турки начали задираться. А ведь я один. Союзники свои дела окончили, разъехались. Воронежским флотом грожу. Турки смеются. В первый раз слышим, чтобы за 1000 верст от моря строили корабли. Ну и плавайте на них по Дону. А через Гирло вам не перелезть. Грозил и украинским войском, а они мне татарами. Смотрите, у татар сейчас руки развязаны. Как бы вам они ни сделали, как при Девлет-Гирее, при Иоанне Грозном, крымцами была сожжена Москва, и около 500 000 человек убито и уведено в плен. Не будь у турок заботы, обвалили бы они на нас войну. Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисциция все-таки не война.